Глава 18. Миссис Хоппер, обливаясь слезами, опознала свою квартирантку и, взбодрившись крепким горячим чаем, отправилась обратно в Хэмпстед. В лентонском отделении полиции Мишель Ферран с позеленевшим от переживаний лицом давал показания. В кабинете суперинтенданта жарко горел камин, но Ферран постоянно вздрагивал. Худой, тщедушный молодой человек с ранними морщинами на лице. Он также опознал тело, при этом разразившись такими же горькими рыданиями, как и миссис Хоппер. Теперь он немного успокоился и сидел у камина, пытаясь унять дрожь в руках. На беглом английском, но с сильным иностранным акцентом и странным построением фраз Ферран торопливо давал показания, которые записывал сержант Эбботт. «Вы хорошо знали миссис Роджерс?» – начал допрос Лэмп. Ферран всплеснул дрожащими руками. «Хорошо ли я ее знал? Бог мой, наши родители дружили. Мы с Луизой были как брат и сестра. Я немного моложе ее. Я обожал Луизу и всюду бегал за ней, словно собачонка». Он вздрогнул. «Когда мы были детьми?» Лэмп вытаращил на него глаза. «Эти иностранцы такие нервные». Потом сухо и строго продолжил. «Я не спрашиваю вас о том, что было в детстве, мистер Ферран. Но вы же хотите, чтобы я рассказал вам все, что знаю. А как мне это сделать, если не объяснить, откуда я это знаю? Я подкрепляю свои слова фактами. Я не тот, кого у вас называют дружком или кавалером. Я друг семьи. Должен заметить, что Луиза – дочь весьма респектабельных и очень богатых родителей. У ее отца по имени Этьен Бонар – ювелирный магазин на Рю де ла Пе». «Где это?» «В Париже», – позволил себе пояснить сержант Эбботт, за что удостоился ледяного взгляда Лэмба. Ферран оживленно закивал. «Когда я говорю про ювелирный магазин, то это, конечно же, было до войны. Мсье Бонар умер, он не пережил крушение Франции, с ним случился удар в тот самый день, когда правительство бежало из Парижа. Его жена, англичанка, провожала мужа в последний путь и была охвачена глубокой скорбью. Немцы с каждым днем приближались. В конце концов, она немного успокоилась и подумала о дочери и о ее будущем. Она решила спасаться, взяв с собой столько драгоценностей, сколько можно незаметно унести». «Слушайте, мистер Ферран, откуда вы все это знаете? Вы что, там были?» «Нет, я с матерью находился на юге. Это мне Луиза рассказала, когда мы с ней встретились в Лондоне. Вероятно, месье, вам известно, что это такое – бегство из Парижа, когда все несутся вперед, поезда не ходят и нигде нет бензина. Луиза вела машину, пока не закончилось горючее. Дороги были забиты остановившимся транспортом. Еды не хватало. Порой налетали боши и бомбили беженцев. Так, удовольствия ради. Детей рожали прямо на обочинах, и там же умирали старики. Мадам Бонар оказалась одной из тех, кто вот-вот умрет. Луиза была в отчаянии, у нее в руках саквояж, полный драгоценностей, ожерелье, браслетов, броши и колец. Но на них не купишь ни бутылки вина, ни корки хлеба, чтобы спасти жизнь матери. Луиза сидела на обочине и ждала. В сумерках начался еще один налет, а она сидела и ждала смерти. Когда стемнело, Луиза оставалась там же. А беженцы все шли и шли, толкая друг друга, ругаясь, визжа, плача и крича. И тут, представьте, Луиза услышала, как какой-то мужчина выругался по-английски. Она встала и бросилась к нему. По-моему, Луиза немного повредилась умом, потому что повидала немало ужасов. В темноте она схватила мужчину за руку и произнесла: «Вы англичанин. Моя мать тоже англичанка. Вы мне поможете?» Он ответил: «А что я смогу сделать? Я и себе-то помочь не в силах». Потом, мне кажется, Луиза окончательно потеряла рассудок. Она сказала: «Этот саквояж набит драгоценностями. Я отдам вам половину». Он в ответ: «Покажите». Достал из кармана фонарик и включил его. Луиза открыла саквояж. Он запустил туда руку и стал перебирать драгоценности, ярко сверкавшие на свету. Потом снова темнота, а саквояж исчез. Луиза почувствовала, как у нее из рук вырвали саквояж, и он пропал вместе с мужчиной. Пропало все, что у нее было, и случайный попутчик тоже. Ферран печально развел руками. Вообразите ее отчаяние. Она вернулась к матери. Утром мадам Бонар скончалась. Потрясение, палящее солнце, усталость. Луиза вновь побрела вместе с беженцами. В конце концов, она пришла к месту, которое знала, там жила семья, приютившая ее. Луиза лишилась всего, кроме нитки жемчуга и ожерелья, которые были на ней. Это вещи дорогие, и она смогла их продать. Не сразу, а позднее. Когда закончилась война, Луиза вышла замуж за английского офицера по фамилии Роджерс. Однако семейная жизнь у них не сложилась, и они разошлись. Он отправился в Англию, а Луиза осталась во Франции. Вскоре ей стало известно, что он умер. Она приехала в Англию, чтобы уладить формальности и вступить в наследство. Деньги у нее появились, но немного. Все, что Роджерс ей оставил. Вот тут мы с ней снова встретились. Фрэнк Эбботт быстро записывал его показания. Лэмп спросил. «Вы в то время находились в Англии. Чем вы занимались?» Пока молодой человек рассказывал, он успокоился. Ферран согрелся у камина, руки у него больше не дрожали. «Да-да, я жил здесь, месье. Мой отец, он ательер, владелец гостиницы. Когда мы с Луизой были совсем детьми, он служил управляющим гостиницей в Париже, потом обзавелся собственным отелем в Амьене. У него был друг, управляющий отелем «Люкс» в Лондоне. Отец отправил меня сюда овладеть английским, набраться опыта. Но вы понимаете, в гостиничном бизнесе это обычная практика. Вот тут я и встретил Луизу, которую не видел 10 лет». Лэмп изумленно уставился на него. «Вы хотите сказать, что сразу узнали ее?» «Нет-нет, месье, я так не говорил. Однажды вечером я увидел ее. На ней было черное платье, очень элегантное. Я заметил белокурые волосы и карие глаза. По-моему, такое сочетание нечасто увидишь. Потом я подумал, что эта женщина кого-то мне напоминает, и прежде чем сообразил, кого именно, увидел те самые серьги и понял, что это Луиза». «Те самые серьги?» Мишель Ферран возбужденно взмахнул руками. «Да-да, месье, те самые. Месье Бонар, отец Луизы, заказал их ювелиру по собственным эскизам и подарил дочери, когда ей исполнилось 18 лет. Из-за них в семье случилась небольшая размолвка. Месье Бонар хотел сделать дочери сюрприз, однако мадам Бонар заявила, что та слишком молода, в таком возрасте рано носить бриллианты. А Луиза была просто очарована этими серьгами. Она плакала, рыдала, умоляла и в конце концов добилась своего. Они, понимаете ли, совершенно уникальны. Когда я их заметил, то сразу понял, что передо мной Луиза. Я приблизился к ней и заговорил, спросив, «Не вы ли забыли Мишеля Феррана?» Она мгновенно узнала меня. «Не будь мы на людях, мы обязательно бы обнялись». Луиза сказала, что ужинает одна, однако там мы никак не сможем поговорить. Мы назначили встречу, и она мне все рассказала. После этого мы стали видеться чаще. Однажды я увидел ее очень бледной и взволнованной. Луиза на несколько дней уезжала по делам в Ледлингтон, где у родителей капитана Роджерса был дом, в котором они умерли. Сам дом сдали в наем, а мебель увезли на склад. Луиза отправилась туда посмотреть, что можно продать. Она остановилась в гостинице «Бык», которой то ли 300, то ли 400 лет. Во двор ведут арочные ворота, а гостиница выстроена полукругом, упираясь в края ворот. Окна номера Луизы выходили во двор. Вечером она переоделась в ночную рубашку, готовясь лечь спать. Было еще не поздно, начало 10-го, но она очень устала. Луиза выключила свет, подошла к окну и открыла его. Вечер был восхитительный, небо усыпано звездами, и она смотрела на них. Неожиданно Луиза замерла. Прямо у нее под окном споткнулся какой-то мужчина, он что-то уронил и выругался. «Месье, Луиза клятвенно уверяла меня, что именно эти слова слышала на дороге под Парижем. Она их никогда не забудет, и мужчина под окном все ей напомнил. Тот же голос и слова те же самые. Луиза клялась мне, что под окном стоял тот самый человек. Ошибиться она не могла. «Мистер Ферран, это же сказки какие-то», — усмехнулся Лэмп. Тот нервно всплеснул руками. «Это не я сочинил. Я просто повторяю вам то, что рассказала мне Луиза. Она уверяла, будто и голос, и слова были те же, но это еще не все». Луиза добавила, что мужчина вытащил фонарик, включил его и стал искать то, что обронил. Это была зажигалка. Она лежала на камнях у него под ногами. Он наклонился, чтобы поднять ее, и фонарик высветил его руку. В общем, не только слова и голос, но и рука оказалась той же, что и на дороге под Парижем. Месье, наверное, помнит, что тогда мужчина включил фонарик, чтобы взглянуть на драгоценности, и в его свете запустил руку в саквояж. На руке была какая-то отметина. Не знаю, что за отметина, Луиза мне не сообщила, но она видела ее в ту ночь, когда лишилась драгоценностей, а затем через много лет около гостиницы «Бык». Через мгновение мужчина исчез. Луиза не могла броситься вниз по лестнице босиком и в ночной рубашке. Она в торопях оделась и выбежала во двор. Темнота. Вокруг тихо. Луиза попросила портье узнать, кто это был, дала ему щедрые чайные... Нет, чаевые. Тот вернулся и сказал, что недавно отъехала машина. Два джентльмена зашли пропустить по рюмке, пока водитель менял колесо. Луиза спросила, как их звали, но портье ответил, что они проездом. Приехали, выпили, уехали, так что никто не спрашивал, откуда они и куда. Луиза была в отчаянии. Она спросила, не запомнил ли кто номер машины. Из-за больших чаевых портье начал выяснять, но, похоже, номера никто не заметил. Луиза развернулась и ушла, поднялась к себе в номер и разрыдалась. Неожиданно раздался стук в дверь. Это был портье. Он сообщил, что один из джентльменов обронил в гараже конверт, который только что принесли к стойке. Конверт пустой, но... Луиза взяла его, прибавив чаевых. На конверте были имя и адрес. Главный инспектор воскликнул. «Ну, наконец-то хоть что-нибудь! Продолжайте, прошу вас!» Мишель Ферран всплеснул руками. «Увы, месье, я их не знаю. Луиза рассказала мне все остальное, однако ни имени, ни адреса не назвала». Лэмп уставился на него, сгорая от досады. «Не назвала?» «Нет, месье». Ферран подался вперед. «Она с детства такая. Что-то говорит, а о чем-то помалкивает. Самое главное всегда держит при себе. Луиза не любит, когда кто-то внушает ей, сделает то-то и так-то. Она что-то рассказывает мне, потому что я одинока. Бедная Луиза ко мне привязана, однако советов от меня слышать не желает и терпеть не может, когда я говорю. Нет, это неблагоразумно, так поступать нельзя». Лэмп усмехнулся. Все-таки эти французы очень эмоциональны, но счел, что молодой человек говорит правду. Затем он спросил. «А что с машиной? Когда Луиза у вас ее одолжила? Через сколько времени после поездки в Ледлингтон?» Ферран задумался. 1 января, так, Новый год. Тогда она мне сказала, что собирается в Ледлингтон. Там она пробыла 3-4 дня, затем вернулась в Хэмпстед. Я виделся с ней 6 января. Мы вместе поужинали, и Луиза сообщила мне то, что я передал вам. Она попросила одолжить ей автомобиль, объяснив, что уезжает. Я сказал, «Ты собираешься разыскать этого человека? Умоляю тебя, не делай этого, предоставь это полиции». Луиза рассмеялась. «Все мужчины одинаковы. Что бы женщина ни захотела, они всегда говорят, не делай этого». Я заявил ей на полном серьезе. «Луиза, умоляю тебя, подожди хотя бы до следующей недели. Я немного управлюсь делами и смогу поехать с тобой». Она посмотрела на меня и заявила. «Вот со своими делами и управляйся, друг мой». Потом снова рассмеялась и объяснила, что дело совсем не в розысках, мол, я поспешил с выводами. Машина ей нужна, чтобы навестить тетушку ее покойного мужа капитана Роджерса, его единственную живую родственницу, и даже назвала ее фамилию – мисс Роджерс. По словам Луизы, проживает эта тетушка в 9 километрах от железной дороги. Затем Луиза сказала: «Если я поеду поездом, то на это уйдет целый день. Там одни сплошные пересадки». Не знаю, поверил я ей до конца или нет, но машину одолжил. Такое не в первый раз. Если она чего-то захочет, то обязательно добьется своего. Вот такая она, Луиза. Ферран закрыл лицо руками и вздохнул. «Вот и все, месье».